Ты бригадир? Да. Сколько бригад? Не знаю. Ты бы смог сейчас найти Федора? Нет. Его люди всегда устанавливают связь. Бывают засветы на операциях, и тогда старые каналы связи полностью обрываются. Только бригадиры знают координаты тайников и начинают раз в неделю их проверять. Рано или поздно в одном из них появляются совсем новые данные для продолжения связи. Беседа длилась еще минут 10, но самое главное я узнал, и дальше слушать мне было неинтересно. Через тетрадь я могу выйти на Федора, задал я последний вопрос. Можете попробовать, но у вас не получится. Как бы ты это сделал на моем месте? Инсценировал бы то же самое, что мы сделали сегодня. Дошел до момента, где нужно заложить тетрадь в тайник. Дальше устроил там засаду и встретил тех, кто придет. Они тоже будут прокладкой, но, если за ними проследить, то когда-нибудь можно выйти на Федора. Скажи что-то, чего я еще сам не понял. Какие слабые места в этом плане? Федор не дурак, и на каждом этапе будет контроль. За местами закладок, за людьми, которые придут. Потом будут незаметные сбросы товара теми, кто его заберет. Ложные цели, передача товара в туалетах. И так много раз. Когда Федор ждет от вас действий? Послезавтра последний день. Если к этому моменту мы не найдем подходящую возможность для атаки, остальные должны затихариться, а я выйти и точно так же связаться с людьми в Усмане. Понятно. Я повернулся к Владу. Выясни все детали. Пароли, явки, другие нюансы. И как обычно такие козлы вычисляют, что дело провалено. Сделаю, Дмитрий Николаевич. Главный гвардеец сжал кулаки. Они очень серьезно подготовились. Даже этот урод говорит, что не ждал такого количества союзников. Мне кажется, у них должен быть еще кто-то контролирующий. И, возможно, не один. Мне тоже так кажется, кивнул я. Но с момента атаки никто Савина не покидал. Значит, информация еще не ушла, и, вероятно, эти козлы проявят себя ночью. Занимайся делом. Я озабочу этим свято. Хорошо, ваше сиятельство. Я вышел из камеры, а через несколько секунд и из полицейского участка. Савина встретила меня темнотой и прохладой. Но самое главное, что бросилось в глаза, а точнее, в уши, это непривычная тишина. Нет, кое-где слышится стук молотков, звук моторов, приглушенное звучание пил и голоса, но по сравнению с обычным шумом это была ерунда. Наш ПГТ переваривал сегодняшнее нападение. Понятно, что в глобальном плане в преддверии предстоящих событий эта прививка была нужна, но локально, я буквально чувствовал, как шепчутся в общагах девушки и обсуждают произошедшие в тавернах мужики. Да их это подготовит к неожиданностям в будущем, а также укрепит и сплотит, и это, безусловно, полезно. Но мне надо сделать все, чтобы в будущем минимизировать наши потери, подобные простои в работе, и самое главное, сейчас выжать из ситуации максимум. Окей, я все поняла, Дим. Призрачная лиса тут же появилась в метре передо мной. Слежу за 6 потенциальными кандидатами на побег, за остальными тоже. Гинза на связи со Святом и Рыбаком. Они будут дежурить всю ночь. Молодец, Дим. Хранитель сделала шаг и оказалась прямо у моих ног. Прости, я честно следила за всеми, даже за теми, кто был ни при чем, они просто сильные оказались. Да ты чего, Акай? Я сел на корточки, и мордочка лисицы оказалась прямо перед моим лицом. Ты молодчина, Федя погиб, Света ранена и многие другие, а без тебя и погибших, и раненых было бы больше. Света уже как новенькая, тетрадь у нас, а с нашими масштабами без потерь невозможно. Аня сегодня Миле то же самое говорила, и правильно говорила. Я с трудом удержался, чтобы не погладить призрака по загривку. Вы все молодцы. Ты выследила, кого смогла, через гинзы передала Владу, он остальным. И при том, что они крутые, а меня не было, у нас минимальные потери. Прекращай заниматься самобичеванием и соберись. Мы должны нанести гадам ответный удар такой силы, чтобы они, даже если вдруг выживут, ссались в штаны при твоем имени. Тихо хихикнул Акай. Именно. Так что следи и будь через гинза на связи с Рыбаком и Святом. Если совсем жопа, буди меня. Хорошо. Лиса посмотрела мне в глаза, а потом по сторонам. Дим, а, ты бы встал или хотя бы шнурки начал завязывать, а то странно сейчас со стороны выглядишь. Сидишь на корточках и пялишься в пустоту перед собой. Точно. Я встал, подмигнув лисе, и посмотрел в сторону усадьбы. Спать хотелось жутко. Болели как энергетические каналы, так и мышцы, на которые давно уже прекратили действовать лекарства, но все равно позволить себе просто пойти домой и отрубиться я не мог. Да, Час поздний, но вряд ли кто-то спит, и хотя бы в места наибольшего скопления народа типа таверн заглянуть надо. И в общаге и туда, откуда слышится звук работ. И не просто пройти, а с улыбкой. Люди должны понимать, что все хорошо. Красный кристалл красным кристаллом, но вся его сила сконцентрирована вокруг личности. И эта личность может себе позволить срезать часик со своего сна. Окей. Да, Дим. Где сейчас люди наиболее напряжены? Провалов нет нигде. Обвила лапки хвостами Окей. Но если не спится, то лучше начать с женских общак. Девочки будут тебе рады. Понял, спасибо. Я глубоко вдохнул прохладный ночной воздух и быстро зашагал в район общежитий. Готов? Аня посмотрела на Феникса. Да, уверенно кивнул сидящий на стуле торговец. Точно помощь не нужна? Точно. Вам бы, Анна Николаевна, поспать. Я еще молодая, мне меньше надо, отмахнулась сестра графа. Может, я все-таки рядом посижу? Она кричать будет. Успокою. Ну, смотри сам, но я звукоизолирующее поле поставлю. Другие пациенты спят. Хорошо. И где Дима вас всех находит? Проворчала напоследок Аня и, склонившись над Светой, вколола ей сыворотку, нейтрализующую действие снотворного. Все, дальше сам. Девочка выскочила из комнаты, а Феникс повернулся к подруге и взял ее за руку. С минуту Света лежала неподвижно, а потом ее глаза забегали под веками, и дыхание участилось. Тихо, тихо, моя радость, прошептал Антон. Я рядом. Девушка вздрогнула и, сжав его ладонь, резко открыла глаза. «Ты?» – еле слышно проговорила она. «А кто?» – рассмеялся парень. «Ты?» На глазах Светы выступили слезы, и она еще сильнее стиснула руку Феникса. «Мне приснился такой страшный кошмар, будто бы я попала в огонь. Он был повсюду, боль и жар везде. Все позади, милая». Антон коснулся щеки девушки. «Позади?» – Света снова вздрогнула и повернула голову. «А что я здесь делаю? Радуешься тому, что я вернулся из Лос-Сантоса? Ты вернулся». Глаза Светы распахнулись. Это был не сон. «Сейчас все хорошо», улыбнулся Феникс и, наклонившись, поцеловал девушку, но она резко отстранилась и, скинув с себя одеяло, осмотрела тело. Ожогов нет, но я помню. Я горела. Потушили. Света резко вскинула руки и ощупала лицо. «Ты такая же красивая, как и всегда», улыбнулся Антон, но тут руки девушки пошли выше. «Мои волосы!» – закричала она. «Отрастут!» Феникс снова поцеловал пациентку. «Нет, отвернись, я лысая!» На самом деле, лицо Феникса стало максимально серьезным. «Я давно хотел тебе кое-что сказать». «Что?» – сжавшись, спросила девушка. «Мне было сложно с тобой». «Почему?» – едва выдавила из себя Света. «Ты была слишком идеальна», – театрально вздохнул Феникс. «Как спустившийся с небес ангел, а теперь стало гораздо ближе. Ты лысая, я слишком хорош. Теперь у каждого из нас есть недостатки». Девушка молча смотрела на парня, и ее глаза наполнились слезами. «Мда, пожалуй, слишком сложная шутка», пронеслось в голове у Антона. «Свет, я люблю тебя, а волосы скоро отрастут». «Отрастут, конечно. Иначе зачем бы я сейчас тратил на тебя время?» Вот эту шутку девушка поняла, отчасти. «Ты издеваешься надо мной», закричала она и снова накинула на себя одеяло. «Немножко», рассмеялся Феникс и впился в губы девушки. Она задергалась, пытаясь вырваться, но он не отпускал. Впрочем, вскоре сопротивление стихло. «Ты красавица, Свет», повторил Антон, отпуская подругу. «А волосы действительно скоро отрастут. Там ребята что-то сделали с луковицами. Но сейчас я уродина. Для меня нет «но». Если хочешь, мы можем годик-другой не встречаться и подождать, пока». «Нет». Девушка резко вскочила. «Я сделаю парик». «Ну, вот это уже другое дело», рассмеялся торговец. «Предлагаю красный. А чем тебе белый не нравится?» Прищурилась Света. «Работать еще и работать», подумал Феникс и вместо ответа снова притянул девушку к себе. Ночная прогулка затянулась. Чем дольше я ходил, тем больше понимал, что это нужно. Да, критичных ситуаций не было, и никто не собирался с криком. Я не для этого сюда приезжал, сваливать из Савина. Но тем не менее даже без окей я чувствовал, что мои короткие визиты и разговоры помогают людям. Поэтому продолжал их до глубокой ночи и остановился только тогда, когда обошел всех. «Спокойной ночи, ваше сиятельство», – пробормотали гвардейцы у входа в усадьбу. Сегодня их было четверо, и еще по двое стояло у каждого окна первого этажа. «И вам, ребята», – произнес я и вошел в усадьбу, где с удивлением обнаружил, что и у дверей моей спальни стоит пара стражей. Я уже хотел возмутиться, почему Милину комнату никто не охраняет, но тут выпущенный жучок показал мне, что девушка спит в моей кровати. Тогда ладно, я сделал 3 шага и потянулся к ручке, но тут сверху послышался грохот и приглушенный вскрик. Что там еще, котя, что ли, не спит? Хотя нет, вроде встречал ее 30 минут назад, и она шла к себе в новый дом. Тем временем шум не утихал, сверху еще что-то грохнуло, а потом послышались быстро приближающиеся к лестнице шаги. «Дмитрий Николаевич, вернулся?» — вполголоса спросил спускающийся по ступенькам радист. «Я здесь», — тихо произнес я. «О, ваше сиятельство, срочные новости из столицы. Что там?» Тон гвардейца мне очень не понравился, и внутри появился тяжелый ком. «Новости». Первый слух еще 2 часа прошел, но потом было опровержение, а теперь передают по всем каналам. «Да что случилось-то?» Теракт в самом центре столицы, у дворца, убит Дубровский, глава внешней разведки. Несколько секунд информация усваивалась в моей голове, а потом вдруг разом в нее проникла и вырисовалась в одну большую и красивую картинку. Красивую не в том смысле, что хорошую, а в том смысле, что логичную. Да, даже то, что сложную многоходовку устраивают враги, не мешает мне насладиться ее красотой. По крайней мере, в первую секунду. А вот дальше начинают давить мысли о том, чем все это грозит лично мне и моим людям. «Спасибо, возвращайся в рубку», — кивнул я радисту и, пройдя на кухню, открыл холодильник. Бочонок Савинского оригинального смотрел прямо на меня. Я подхватил его, а заодно и стакан. Сел в кресло, налил и залпом все выпил. Налил снова и откинулся на спинку. «Вот, значит, как?» Похоже, все последние события не упущение разведки, а следствие масштабного предательства, возможно, связанного с действием магии контроля. Не очень удивительно, подобный расклад я рассматривал наравне с остальными, но и приятного мало, или не мало, зато теперь все понятно, пробормотала, появившись на столе, окей, да, теперь действительно все понятно, Нижегородская империя не выстоять, и нам осталось рассчитывать только на себя. Глава 7. Меня разбудили осторожным стуком в дверь, и, хоть до конца я не выспался, сон как рукой сняло, точнее, снесло воспоминаниями о вчерашних событиях и новостях, а также осознанием того, сколько всего нужно сделать. Сейчас буду. Мила уже не было, и я быстро умылся, надел стандартный боевой костюм и выскочил в обеденный зал. Свят, Влад, Феникс, Котя и Виктор Харитонович меня уже ждали. Кроме них, радиста на 2-м этаже и дозорных на мансарде в доме никого не было. «Всем доброе утро», — с улыбкой объявил я и, пока члены совета отвечали, занял свое место за столом. Дарья Петровна тоже отсутствовала, но ее рука чувствовалась, еды хватило бы человек на 15. Я сразу же глотнул чая, а потом положил себе кипу блинов. Ночью мы поймали еще одного диверсанта, не дождавшись вопроса, с довольной ухмылкой сообщил Свят. «Судя по тому, что меня не разбудили, все прошло штатно». «Да». Рыжий скосил глаза на сидящего рядом с ним Виктора Харитоновича, мол, не могу говорить при нем. «Ну вот», — недовольно проворчала появившаяся на краю стола Акай. «Стоит что-то сделать без косяков, как твое имя даже не упоминают. А как чуть ошибешься, сразу все шпыняют». «Да кто тебя шпынял? Ой, все». Лиса фыркнула и исчезла. «На допросе что-то новое последний диверсант показал?» — уточнил я. «Нет». Влад развел руками. «Даже когда мы ему рассказали, сколько знаем, он и бровью не повел. Возможно, он даже выше Юры стоит в их иерархии. Вам бы, ваше сиятельство, самому с ним поговорить. Такие хорошие допросы у меня получаются далеко не каждый раз. Может, позже?» С сожалением вздохнул я и макнул блин в смородиновое варенье. «Ладно, давайте сразу к самому интересному перейдем. Про теракт все знаете?» Присутствующие дружно кинули. «Тогда поздравляю, мы молодцы, потому что начали закупаться», — осторожно поинтересовался Свят. «Да, закупаться и расширять свое влияние. Скоро все это нам очень сильно понадобится». «Как раз хотел об этом сказать», — заговорила Котя. «Мы уже получили много заказанного товара, но сегодня с утра было 6 звонков от поставщиков». «Отказываются», — уточнил я, — «пока просто задерживают под разными благовидными предлогами. Вероятно, это связано с ценностью нижегородского рубля», — вмешался Феникс. «Я сегодня с утра связался со своими. Повсюду паника, и все боятся обесценивания денег». «Ожидаемо», — кивнул я. «Антон, помоги Кате сегодня на рации. Надо заново поговорить со всеми, даже с теми, кто еще не отложил доставку. Почти наверняка скоро деньги станут просто бумагой, так что накидывайте 20-30% и часть обещайте товаром, шкурами, жемчужинами, инструментами, неважно. Разумеется, желательно с отсрочкой платежа, но и это уже не имеет большого значения. Ваше сиятельство, повернулся ко мне Виктор Харитонович, вы ждете скорой атаки Пермской империи? Если честно, дожевывая кусок второго блина, пробурчал я. Я удивлен, что ее еще нет. Вероятно, это связано с тем, что убийство Дубровского – импровизация, и изначально оно не планировалось. Добавлять то, что именно полученные мной сведения о монолите его, возможно, и спровоцировали, я не стал. Глава достойных потомков Сергей Сергеевич вызывал, просил срочно связаться. После короткой паузы доложил Свят, и Костя-ликвидатор сказал, что скоро заедет. «Это тоже ожидаемо», – кивнул я. «Я займусь ими. Надо принимать принципиальное решение, ваше сиятельство», – заговорил Влад. «Занимаемся ли мы диверсантами, а точнее, заказчиками, до того, как начнется глобальная заварушка, или ждем?» «Интересный вопрос». Я задумчиво постучал вилкой по тарелке. «Виктор Харитонович, вы в курсе произошедшего?» «Да», – Влад рассказал. «И что думаете?» «Надо действовать», – отрезал полковник. «Такой возможности в будущем может не представиться. Кроме этого, мы не знаем, какие последствия вызовет атака Пермской империи и какое потом место займет этот самый неизвестный князь, какие у него будут силы и возможности. Сейчас он действует скрыто, и у нас есть шанс его достать, ну, или хотя бы собрать больше информации для прицельного удара в будущем». «Согласен», – произнес я и налил себе еще чая. «С учетом пойманного ночью диверсанта почти наверняка о провале попытки нападения враги пока не знают, и у нас всего день до их крайнего срока. Надо инсценировать захват ими тетради и попробовать проследить всю цепочку. Ваше сиятельство, разрешите мне заняться», – чуть не подпрыгнул Виктор Харитонович. «Что ж, пожалуй, пришла пора и полковника немного посвятить в наши тайны. Конечно, не во все, но своей преданностью кое-что он заслужил. Разрешаю», – кивнул я. «И ключевой точкой плана должно быть то, что мы знаем все их координаты для связи в Усмане. Можем следить за ними с расстояния 3 километров. А самое главное то, что я смогу дать нашей ударной группе внешность наших пленников и их голоса». Вояка завис, но, надо отдать ему должное, всего на несколько секунд, после чего отодвинул стул и встал. «Я благодарен за оказанное доверие». Он немного наклонил голову. «Я вас не подведу, и дальше меня эта информация не уйдет. Если бы я в этом сомневался, вас бы сейчас здесь не было, Виктор Харитонович», с улыбкой ответил я. «Садитесь, и в ближайшее время жду от вас разработанный план. Начнем сразу, как проведем экскурсию представителям Лос-Сантоса». «Есть». Полковник кивнул и опустился на стул. «Как настроение жителей?» — спросил я, поворачиваясь к Святу. «Хорошие», — кивнул он. «А с учетом произошедшего вчера, так и вовсе замечательное. Все работают или отдыхают. Единственное, что на тот берег мы пока никого не посылаем. Да и незачем пока», — заговорила Катя, отпивая чай. «Мы отработали всю цепочку создания цемента, и мастера провели эксперименты. Как раз пара дней им нужна, чтобы проанализировать полученное сырье и окончательно утвердить техпроцесс. А запаса купленного цемента, если что, у нас недели на 2 непрерывного строительства хватит». «Вот и отлично», — кивнул я. «Тогда на тот берег посылаем только бойцов для расчистки дороги жизни в сторону Лос-Сантоса, и то только после того, как проведем сегодня встречу с коалицией. А пока все силы на завершение кирпичной стены вокруг Савина, а потом на укрепление огненной усадьбы. Ну и постройки доделать надо». «Поняла, Леонид, кстати, уже связывался», — сообщил Влад. «Через 3 часа они будут здесь». «Хорошо». Я обвел взглядом сидящих за столом советников. «Еще важные вопросы есть? Еще вчера мы разобрали те 2 манка, которые были ближе к Лос-Сантосу», — напомнил полковник. «Надо бы и 2 других разобрать». «Точно. Влад, надо ослабить ту защиту, что я поставил». «Сделаю». «Еще вопросы?» Присутствующие переглянулись и замотали головами. «Тогда, Виктор Харитонович, с вас подготовка операции против Федора». «Так точно, ваше сиятельство». «Влад, организуй встречу лидеров кланов из Лос-Сантоса. Думаю, лучше на той стороне реки. Мы покажем им дорогу жизни, прокатим на лодках до карьера. Черт, лучше бы, конечно, чтобы наша груженная известняком баржа мимо проехала, так что все-таки зачистите там монстров и организуйте показательные выступления. Да там после вчерашнего и нет почти монстров. Тем более, Катя, ты лучше меня знаешь, что делать. Феникса, Пашу и всех тех, кто тебе нужен, бери в помощь. Поняла, Свят, а тебе сразу два дела, хоть три, выпятил грудь рыжий. Первое простое, продолжать контролировать атмосферу в деревне. Сегодня людям как никогда нужна поддержка. Привлекай всех, кого надо, рыбака, топора и других. Пусть ходят и рассказывают, как мы вчера Лос-Сантос нагнули, как мы отрезали захваченным диверсантам руки, ноги и все остальное ненужное, и как теперь они радостно поют на наших допросах. Понял. И второе. Срочная и усиленная мобилизация из всех окрестных деревень. Понятно, что они и так под нашим крылом, но больше времени у нас нет. Пошли кого-нибудь к Лосевой, большой отряд вербовщиков к Щавелевым. Сам съезди к Винницкому и накинь ему информации. Про наши четыре деревни и другие тоже не забудь. Не продолжайте, Дмитрий Николаевич, я понял, с энтузиазмом кивнул рыжий. Вот только что с Синицыным делать, мне кажется, недостаточно мы его выжимаем. А у него и в усадьбе мастера есть, да и деревни. Да, и его бери в усиленный оборот, кивнул я. Он, конечно, ушлый тип, но не тупой. У него самого врагов в Нижнем до хрена, и не ровен час он за нашими стенами прятаться будет. Кстати, Кать, свяжись с Вячеславом Матвеевичем, пусть в Усмане тоже активизируется и из других городов сюда своих людей стягивает. Вообще всех надо стягивать. Настройте еще пару радиостанций и всех созывайте сюда. Время вышло. Я закончил, и все мои советники переглянулись. Дмитрий Николаевич, после долгой паузы пробормотала Катя. Мне только одно нужно, ваше твердое слово, что мы справимся. Нет, Катюш, справимся, это неправильное слово. Я заглянул в голубые глаза помощницы. Мы всех порвем, и скоро на дорогах возникнут пробки из желающих стать частью Савина. Но брать мы будем не всех, оскалился Свят. Именно. Я хлопнул ладонью по столу. Все, кто не доел, доедайте и за работу. Как оказалось, доели все, и стол тут же опустел. Я тоже быстро закончил завтрак и пошел на второй этаж. Да, разговор с Сергеем Сергеевичем мог пойти как угодно, но и избегать сталкера было глупо, тем более что он мог сообщить что-нибудь интересное. Я зашел в рубку и, отпустив радиста, вызвал штаб достойных потомков. Ваше сиятельство, Сергей Сергеевич свяжется с вами в течение минуты. Едва услышав мое имя, оттараторил связный, и радиостанция тут же отрубилась. Ага, не доверяет общему каналу. Логично. Вызов прозвучал почти сразу. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Приветствую, Дмитрий Николаевич. Спасибо, что перезвонили. Как ваши дела? Спасибо, неплохо, улыбнулся я, откидываясь в кресле. А у вас как? А вот у меня по-разному. Забот очень много. Понимаю, вы хотели что-то обсудить, Сергей Сергеевич, а то у меня тоже дел немало. Да просто хотел, так сказать, из первых рук услышать, немного замялся или сделал вид сталкер. До меня тут дошли слухи, что вы в Лос-Сантосе бурную деятельность развели, чуть ли не полгорода вчера разнесли, теперь мне прям очень любопытно стало, кто это вам такое рассказал, рассмеялся я, потому что вторая половина города считает, что я их спас. Да, такое мнение я тоже слышал. Голос главного потомка зазвучал максимально серьезно. Я, собственно, чего хотел спросить, Дмитрий Николаевич, а у вас какие вообще планы на те территории? Ага, вопрос в лоб. Любит Сергей Сергеевич все точки над ее сразу ставить. Но вот мне сейчас такая прямота совсем невыгодна. Ведь по большому счету, когда потомки заключали с нами договор, они хотели, чтобы мы помогли им сделать дорогу жизни, а использовать-то ее они планировали сами. А тут я со своими проектами. Понятно, какая мысль сейчас беспокоит собеседника. А что, если мы придем через полтора года, как договаривались, а там уже не останется ни хрена, и Акулов уже все разграбит. Понятно, что так и будет, но надо как-то все это смягчить, ведь он еще может быть полезен. У меня только одна общая идея, и она не меняется, медленно проговорил я. Сделать ближайшие окрестности Савина максимально безопасными. Это понятно. Из динамика донесся какой-то дробный звук. Видимо, сталкер чем-то стучал по столу. Но ваши действия могут иметь обратный эффект. А как? Неужели я не угадал с причиной, по которой главный потомок вышел на контакт? Не очень понимаю, что вы имеете в виду, осторожно произнес я. Вас кто-то попросил передать мне угрозы? Нет, что вы, Дмитрий Николаевич, тут же ответил собеседник. Хоть, признаться, еще со вчерашнего дня у нас в штабе разрывается рация, ведь слухи о наших с вами контактах ходят. Ходят, блин. И кто это сделал? Кто их распустил? Точно не я. Так вот, рация разрывается, продолжил Сергей Сергеевич. И многие лидеры, в том числе и весьма крупных кланов, интересуются Савина и вашей персоной. Любопытство не порок. Все так, но многие восприняли ваши вчерашние действия неоднозначно. Сергей Сергеевич, еще раз повторю, мои войска пришли уже после спровоцированной центром атаки монстров на город. И тогда, когда трое поехавших главы клана устроили в городе резню, меня позвали, просто потому что у местных не оставалось выбора. И я бросил все и пришел. Да я слышал обо всех этих очень странных событиях, но, Дмитрий Николаевич, я не об этом, тут же быстро заговорил сталкер. Некоторые люди, как бы это помягче сказать, воспринимают ваши действия как захват Нижегородской империи одного из вольных городов. Значит, люди туповаты, отрезал я. Кому как не вам знать о том, что действую я исключительно исходя из собственных интересов. Именно так я всем и говорю, Дмитрий Николаевич. Впервые за все время знакомства в голосе собеседника я уловил новую интонацию. Он что, заискивает передо мной? Всем рассказываю, уверенно продолжил главный потомок, что вы, извините, свой парень, в чужие монастыри не лазите и интересы других людей уважаете. Стараюсь, произнес я, когда он сделал паузу. Только, Сергей Сергеевич, я пока не улавливаю, к чему вы клоните. Я, воскликнул собеседник. Боже упаси, ваше сиятельство, я просто хотел вас предупредить, что ваши действия вызвали изрядную волну, и чтобы вы имели это в виду. Премного вам благодарен, да пустяки. А, еще я хотел уточнить, сталкер с усилием рассмеялся, что мы вас о дороге в Лос-Сантос не просили и платить за нее не будем. Это я понимаю. Вот и здорово, жизнерадостно воскликнул Сергей Сергеевич и, наконец, перешел к сути. А что насчет вашей коалиции в Лос-Сантосе? Есть там приличное местечко для ваших преданных союзников? Ух ты! Я ждал, что потомки мне будут предъявлять претензии за инициативу, а они, оказывается, хотят присоединиться. Впрочем, чего удивляться, Сергей Сергеевич как раз знает обо мне больше других и понимает, что это все не блажь родившегося с золотой ложкой во рту аристократа, и понимает, что все здесь у нас серьезно. Что ж, это мне только на руку. Для союзников, конечно, есть. Я тоже поднапустил в голос доброжелательности. Только позвольте и мне кое о чем спросить. Конечно, Дмитрий Николаевич, а вот это ваше желание присоединиться просто связано с тем, что вы хотите застолбить перспективное место на будущее, или с тем, что в свете грядущих событий те места, которые вы собирались в следующие 3 года разрабатывать, я имею в виду Уфу, Самару и Саратов, возможно, для разработки будут недоступны. А это, Дмитрий Николаевич, пожалуй, не разговор для радиосвязи, после паузы произнес сталкер. Хотя вы умный человек и сами все понимаете. И я умный человек и должен предусмотреть все варианты. Согласен. Я посмотрел на часы, и именно в этот момент дверь радиорубки приоткрылась и появился радист. Константин приехал, одними губами сообщил он. Я кивнул и снова поднес микрофон к губам. Тогда повторю, я с радостью приму вас в коалицию Лос-Сантоса, но тут есть маленький нюанс, Сергей Сергеевич. Я так понимаю, что бойцами вы особо помочь не сможете, и мне нужно будет как-то объяснить остальным, чем вы вкладываетесь, чтобы у них не возникло ощущение, что вы собираетесь прийти на все готовое. А я уже вкладываюсь, Дмитрий Николаевич, уже менее дружелюбно проговорил сталкер. Думаю, по результатам вчерашних и сегодняшних разговоров я остудил множество горячих голов, желающих прийти в Лос-Сантос и устроить разборки, а также придал вашей затее, если так можно выразиться, легитимность. Значит, не выйдет из тебя еще больше выжить, хитрый ты жук. Ладно, тут перегибать тоже не стоит, врагов мне и так хватает. Согласен, Сергей Сергеевич. Я хлопнул ладонью по столу. Тогда ждем вас с посольством и хотя бы 4 людьми, чтобы стояли у дверей и создавали видимость вашего присутствия. Будет 10, довольно ответил сталкер. Договорились, а сейчас, извините, мне пора бежать. Конечно, конечно, Дмитрий Николаевич. До свидания, до свидания. Я отрубил рацию и тут же вскочил с кресла и вышел из рубки. «Константин ждет в вашем кабинете», — доложил радист. «В моем кабинете? А, ну да, в том доме, где тюрьма в подвале. Вот, наконец, до него и дойду». Я выбежал из усадьбы и обнаружил, что денек ясный и солнечный. Если провести обратную причинно-приметочную связь, то неожиданный поход в дикие земли мне сегодня не грозит. Приветствуя встречных жителей и с удовольствием отмечая, что на лицах доминируют улыбки, я быстро прошел до нужного дома и там поднялся на третий этаж. И какой из этих четырех кабинетов мой? Наверное, тот, где дверь чуть приоткрыта. Я толкнул створку и увидел знакомый коротко стриженный темноволосый затылок. «Приветствую, ваше сиятельство», — обернулся и встал Костя. «Привет». Мы обменялись рукопожатиями, а я осмотрелся. Эксклюзивного дизайна мне не досталось. Вообще никакого не досталось. Просто стандартная коробка, простенький накиданный дощатый пол, а на нем стол и три кресла. Два попроще гостевых и получше для меня. Еще в комнате два шкафа и тумбочка. «Сойдет. Как дела?» – спросил я, садясь на свое место. «Да я тебя хотел послушать сначала». Костя впился в меня взглядом карих глаз. «Ты что там вчера в Лос-Сантосе устроил? Геройски спас город от бандитов?» Испытывая дежавю, я развел руками. «И от монстров, которые совершенно неожиданно туда пришли». «Почему неожиданно?» Я вскинул брови. «Их центр наслал, и убили их до меня». «Ладно, давай так». Костя откинулся на кресле и установил звукоизолирующее поле. «Ты мне рассказываешь, как все на самом деле было, а я тебе сливаю государственную тайну». «Звучит заманчиво», — рассмеялся я. «Тогда слушай». Следующие 5 минут я рассказывал Косте более правдивую версию произошедших накануне событий, но, разумеется, все равно сильно ограниченную. Из нее выходило, что монстров натравил я, а потом объединился с некоторыми хорошими кланами и, воспользовавшись расколом между плохими, уничтожил их. «Ну ты и интриган!» Как мне показалось, с восхищением выдохнул Костя. «А еще и везунчик!» «Ага, вот так, если не рассказывать всего, твой тонкий расчет люди начинают списывать на удачу. А теперь давай тайну!» Нетерпеливо напомнил я. «Да я пошутил», — рассмеялся ликвидатор. «Слышь, ладно, ладно». Костя поднял ладони, и его веселость как рукой сняло. «Про Дубровского же слышал?» «Конечно, столица кипит. Император созвал экстренное заседание всех князей и руководителей министерств. Все вызванные к вечеру должны быть в Нижнем». «Ну, это хорошо, но тут нет тайны». «Да», — Костя невесело усмехнулся. «А тайна в том, что атаку центра ждали через 4 дня». «Ждали?» «Да, сегодня я узнал, что эту информацию получили сразу из нескольких источников». «Я не про это. Ждали, это значит, что уже не ждут». «Да». Ликвидатор откинулся в кресле. «Теперь ее ждут в любую секунду. Во всех силовых ведомствах империи объявили чрезвычайную ситуацию. Отозвали все силы из диких земель и сейчас в спешном порядке укрепляют слабые места на границе империи, а также города». «Да, я выглянул в окно. Что-то не вижу укреплений. Вернее, вижу, но не вижу помощи силовых ведомств». «Ну, во-первых, здесь не слабое место», — хмыкнул майор, но тут же снова сделался серьезным. «Во-вторых, все-таки мы, а точнее, ты далековато. Основная оборона будет идти по городам-крепостям, и в нашем районе это Усмань. То есть потеря 40 километров территории с каждой стороны допустима. Я тебе больше скажу», — развел руками Костя. «В текущей ситуации, думаю, и потеря Усмани допустима. Но нам все-таки выделили и бойцов, и вооружение, и оборудование. Правда, все это будут контролировать другие люди, но тебе мы кое-что привезем из того, что обещали». «Спасибо». «Да ни за что». Ликвидатор подался вперед. «Дим, возможно, тут будет полная жопа». «В Савино?» «Нет, везде». «Да, я понимаю. Деньги обесценятся, поставки прекратятся и так далее». «Именно». «Правда, судя по твоей активной деятельности, ты это предвидел, допускал возможность. И раз у нас пошел такой разговор, я серьезно посмотрел в глаза собеседника. Еще я допускаю возможность, что, например, вам в Усмане придется выбирать, удерживать город на смерть или отступить. Это не мне решать, Дим». «Да, понимаю, но я не про то. Я про то, что мы здесь примем любое количество хороших людей. Если мы не удержим Усмань, то Савино тем более», — вздохнул Костя. «А вот нифига, давя на ликвидатора, в том числе и магией», — продолжил я. «Они, во-первых, могут и не заинтересоваться нами, а во-вторых, ты здорово недооцениваешь силу нашей обороны». После моих слов в кабинете повисла пауза, во время которой майор пристально смотрел мне в глаза. «Секреты клана?» — наконец спросил он. «Такие, которые ты и вообразить не можешь», — кивнул я. «Я тебя понял». Костя перестал буравить меня взглядом и посмотрел в окно. «Возможно, именно для того, чтобы услышать что-то вроде этого, я сюда и ехал. Рад, что не разочаровал тебя», — хмыкнул я. «Тогда я пойду». Майор встал. «Удачи всем нам». «Да». Мы пожали друг другу руки, и я проводил ликвидатора до ворот. До приезда группы из Лос-Сантоса оставалось пара часов, но сюрпризов от них я не ждал, и они меня интересовали мало. Гораздо больше меня волновала наша вылазка против таинственного Федора, то ли и прикрывающего их князя. Раз они развели такую активную деятельность в канун атаки Пермской империи, значит, чувствуют себя уверенно, и их настрой в ближайшее время не изменится. Мне такие непредсказуемые и сильные враги не нужны. Надо разобраться с ними раньше, или как минимум показать, что здесь им не рады, и, перед тем как в следующий раз к нам соваться, стоит всерьез взвесить риски и подумать, а стоит ли. Граф Виктору Харитоновичу, глядя на уезжающие машины ликвидаторов, проговорил я в рацию. «Слушаю, ваше сиятельство. Вы у себя? Так точно. Ждите, через 2 минуты буду». «Отлично, у меня как раз уже есть несколько интересных идей, и у меня есть несколько. Думаю, совместно мы сумеем придумать что-то по-настоящему толковое». Я повесил рацию на пояс и поспешил к дому, где располагался наш военный штаб. «Ваше императорское величество». Перед столом в белом кабинете, вытянувшись в струнку, стоял светловолосый мужчина, Рысев Михаил Ильич, глава службы дознания, человек, которому император доверял как себе. Мы расшифровали записи из сейфа Дубровского, а также восстановили часть того, что нашли на месте его убийства. «И что там?» – нетерпеливо спросил монарх. «Лучше вам самому посмотреть, Ярослав Евгеньевич». Михаил Ильич сделал шаг вперед и, открыв папку, разложил перед монархом разные документы, части из которых были серьезно повреждены, и поверх всего лег мелко исписанный лист А4. А это вывод. С него император и начал. Он быстро пробежал глазами по строчкам, при этом на его лице не дрогнул ни один мускул. Закончив с выводами, монарх бегло осмотрел и другие представленные доказательства, после чего поднял глаза на главу службы дознания. «Где сейчас глава монолита и князь Шуйский?» «Шуйского последний раз вчера видели в Вологде, ваше императорское величество. Про глыбу точной информации нет. Оба получили приглашение на вечернее совещание, и вряд ли на него приедут». Император откинулся в кресло и задумчиво погладил аккуратно постриженную бороду. «Я тоже так думаю, Ярослав Евгеньевич. Найти и арестовать всех, кто был в том рейде в Пермь, также всех, кто к ним близок и следующие полгода отсутствовал в империи больше месяца. Мои люди вместе с силовиками уже устанавливают их местоположение, ваше императорское величество». Но, Михаил Ильич на секунду запнулся, «Сдается мне, самые ключевые фигуры мы на местах уже не застанем. Вот дела всех, кого не застанете, первым делом в разработку. Чем занимались в последний год, что проталкивали? Времени мало, но, может, что-то еще успеем сделать. Свободен». Глава службы дознания развернулся на каблуках и быстрым шагом покинул кабинет. Дверь за ним хлопнула, а император все с тем же абсолютно спокойным выражением лица посмотрел в окно. Просидел он так с минуту, а потом резко поднял руку и обрушил кулак на разложенные перед ним бумаги. Раздался оглушительный грохот, и обломки стола разлетелись по всему кабинету. Глава 8. Как и предполагалось, визит представителей Лос-Сантоса никаких проблем не повлек. Приехали в итоге главы самых сильных из действующих на юге кланов, а они и так уже были моими. Мы показали им дорогу жизни до карьеры и начало ответвления в сторону Лос-Сантоса, потом продемонстрировали наши заводы и почти законченную кирпичную стену вокруг Савина. Издалека дали взглянуть на внутренние постройки, не забыв перед этим согнать на стройплощадку половину жителей и наемных рабочих, а вторая половина в военной форме или патрулировали стену, или в отдалении тренировались. Ну и, разумеется, гости вдоволь насмотрелись на наши засаженные различными культурами поля и внезапно открыли для себя еще один плюс сотрудничества с нами, неисчерпаемый, недорогой, а самое главное, расположенный совсем рядом источник свежей еды. После экскурсии мы еще раз проговорили планы на ближайшее будущее и довольные друг другом разошлись. «Мне кажется, или эта дамочка, Карина, на тебя глаз положила, вместе со мной провожая взглядом уплывающие лодки?» — спросил Свят. «Так нахваливала тебя, Прямух, твоими бы устами, хмыкнул я, у нее своих боевиков больше 300 человек и союзников много, если она всех их сюда сгонит, будет просто прекрасно. Да, ради такого не грех и построить глазки, подмигнул мне рыжий. Ну что, там вроде все готово, можно выдвигаться. Можно, погнали. Мы запрыгнули в телегу, и она рванула в сторону Савина. Все действительно было готово, и участники предстоящей операции уже собирались у ворот. Мне же пришлось сначала заскочить домой и переодеться. Для миссии я выбрал костюм Альта, прекрасно зарекомендовавший себя накануне, и оружие взял самое продвинутое. Нам явно противостояли серьезные ребята. Трижды проверив амуницию, я вернулся к воротам. «Все готово, ваше сиятельство?» Тут же подошел ко мне Виктор Харитонович. «Садитесь в эту машину, окей?» «Все чисто, Дим. В радиусе 3 с лишним километров от кристалла чужих нет». Я залез в нужный внедорожник и захлопнул дверь. За рулем сидел Даня, а рядом расположился один из участников вчерашней операции, гвардеец Боря по кличке Фитиль. Лет 30, молчаливый, темноволосый и очень преданный акуловым парень. «Даня, готов?» – спросил я. «Хрен меня кто догонит», – воинственно произнес водитель. «Там Феникс сзади», – усмехнулся я, и в этот же момент прогремел первый взрыв, а после с небольшим интервалом еще 2 послабее. Я посмотрел в окна и убедился, что столбы дыма поднимаются высоко в небо. Если кто-то следит за нами издалека, он это увидит. Следом за взрывами раздались автоматные очереди, а еще через полминуты рация голосом Виктора Харитоновича рявкнула. «Начали». Даня тут же повернул ключ в замке зажигания и вжал педаль в пол. Мотор взревел, а машина сорвалась с места так резко, что меня вдавило в спинку. «Не обязательно, чтобы все было настолько натурально», — заметил я. «Ничего подобного, Дмитрий Николаевич», — азартно крикнул Даня. «Знаете, сколько народа спалилось на деталях. Погоня так погоня, а вы там лучше пристегнись покрепче». Я и без подсказки уже силился застегнуть замок ремня. Фитилю было еще сложнее, ведь, в отличие от меня, ему нужно было пока прятаться между сиденьями, и парня серьезно мотало. Тем временем Даня вообще не сдерживался, и, промчавшись мимо строек, машина вылетела за пределы Савина. Вдоль дороги замелькали деревья, а уже минут через 7 позади осталась огненная усадьба. Ни хрена себе, я и не думал, что сюда можно так быстро доехать. Впрочем, этого времени мне как раз хватило на то, чтобы изменить нам лица. При этом и Фитилю, и мне достались одинаковые физиономии Юры. Закончив с превращениями, я оглянулся в заднее окно и увидел погоню. «Я специально притормаживаю, чтобы они не отстали», — бросил через плечо Даня. Отдавшись в руки профи, я переключил внимание и сосредоточился на другом, на связи с Усманью. «Блин, а ведь логичнее установить ее с рацией внедорожника, она дальше бьет. Вот так, блин, вроде все продумаешь, но какую-нибудь деталь упустишь. Вы чего?» — удивленно обернулся Даня, увидев, что я лезу на переднее сиденье. «Отсюда лучше видно», — усмехнулся я и, рухнув на место, снова пристегнулся. «Пора». Я выбрал нужную частоту и вызвал сообщников диверсантов. «Вот хохма будет, если они там спят или забухали, и мы все это зря устроили». Опасения оказались напрасными, рация ответила почти сразу. «Мастерская по пошиву постельного белья», — раздался из динамика ласковый женский голос. «Хочу наволочку с именем девушки и текстом заказать», — голосом Юры ответил я. «Как зовут девушку?» — по-деловому спросила собеседница. «Виктория». «А текст? Я всегда буду с тобой, что бы ни случилось. Твой Игорь». «Секундочку». Все эти слова вовсе не являлись билибердой. Имя Виктория значило, что тетрадь у нас, а остальной текст, что нас в машине двое, что за нами гонится, и проедем мы к западу от Усмани. Разумеется, в таких случаях даже не предполагалось, что мы попробуем заехать в город, где друзья злого Акулова уже наверняка устроили засаду. «Записывайте наш адрес». Через несколько секунд жизнерадостно проговорила девушка. «Липецк, улица генерала Белова, дом 15, корпус 3. Сообщите, как будете подъезжать». «Всенепременно», — ответил я и отключился. «Я только понял, что ехать надо по шоссе к Липецку», — усмехнулся Даня. «А вот хрен», — рассмеялся я. «Это значит, что за Усманью поворачиваем на шоссе к Тамбову и через 15 километров скидываем тетрадь. У нас на это 3 километра. Теперь можешь отрываться от наших». Я взял свою рацию и вызвал Виктора Харитоновича, сидящего в одной из гонящихся за нами машин. «Слушаю», — тут же ответил полковник. «Отставайте понемногу, — скомандовал я. «Мы скинем груз через 15-18 километров, после того, как свернем на шоссе в сторону Тамбова». «Понял». Мы продолжили нестись вперед, и на случай, если где-то у дороги есть дозорные врагов, изо всех сил светили лицами. То есть мы здание светили, а фитиль продолжал прятаться. Вскоре мимо промелькнула стена Усмани, и мы выехали на шоссе, ведущее в Липецк, а еще через несколько километров на большой развязке повернули в сторону Тамбова. Плотность движения стала значительно выше, и встречные машины отчаянно мигали фарами, когда мы на бешеной скорости обгоняли попутные. «Мда, а у нас еще и акула на борту. Пойдет теперь молва о беспредельщиках на дороге». 15 километров пролетели очень быстро, и почти сразу шоссе круто повернуло. Машин за поворотом не оказалось, зато по обеим сторонам дороги высился лес. Я тут же схватил тетрадь и на полном ходу бросил ее в заранее открытое окно. Разумеется, это была измененная копия, но все равно сердце бахнуло, когда сокровище улетело в высокую траву между деревьями. «Через 500 метров притормози», — приказал я, убедившись, что в лесу поблизости живых существ нет. Даня все выполнил с ювелирной точностью. Он замедлился, но полностью не остановился, и на скорости километров 10 в час я выпрыгнул на обочину. Магия помогла нормально приземлиться, и я тут же бросился в лес. Машина умчалась, а я спрятался между деревьями. «Так поблизости никого нет, значит, никто не видел, как я выпрыгнул. Если впереди еще будут точки контроля, как раз пригодится фитиль с такой же внешностью, как у меня. Кстати, сейчас он должен снова связаться с мастерской по пошиву постельного белья и уточнить адрес. Якобы потому, что продиктовали раньше, ничего нет. После этого девочка извинится, скажет, что посмотрела не в ту бумажку, и даст другой адрес. Тоже, разумеется, кодовый. Ребята его расшифруют и получат координаты места, где их будет ждать первая сменная машина. В принципе, нам это все было не очень интересно, ведь в любом случае после этого связь с руководством оборвется, и тем путем на него не выйти. Но, даже несмотря на это, всю сцену надо отыграть до конца. Ребята сменят две тачки, а потом как бы залягут на дно на пару дней, а мы тем временем обстряпаем наше дело. Пока я размышлял, мимо промчалось несколько машин, а следом и погоня. Первую фазу операции можно было считать завершенной. Что ж, теперь вопрос на миллион. Как скоро придут за тетрадью? Не хотелось бы просидеть тут трое суток. Да ты чего паникуешь, начальник? Заржал появившийся на моем плече Гинза. Сам же думал, да и Харитонычу говорил, что не будут они оставлять такую ценность на обочине надолго. Скоро приедут, готовься. Ну, говорил, и что теперь, нельзя потревожиться немного. Давай лучше тебе какую-нибудь сценку покажу, могу сопливую, как Феникс со Светой вчера общались, а могу погорячее, как, мне не интересно, перебил я хранителя. Ты лучше тоже по сторонам гляди. Чтобы далеко по сторонам глядеть, мана нужна, назидательно произнес Гинза. Тебе она самому понадобится, а мне скучно. Превратись в листик и изобрази листопад, или в мох, и показывай, где север. Чувство юмора, ваше сиятельство, у вас так себе, если честно, надулся Гинза. Какое есть, все, не мешай, пойду тогда Святу покажу, как вы с Милой развлекаетесь. Он никогда не отказывается. Что, хранитель исчез, а я быстро выкинул все лишнее из головы и в очередной раз принялся просчитывать возможные ходы Пермской империи. Ввиду того, что данных мне катастрофически не хватало, вариантов было очень много. Где-то через час мои мысли плавно скакнули на Дубровского. Интересно, его убили из-за данных по монолиту? Скорее всего, эта информация стала последним элементом в какой-то логической цепочке. А то, что враги пошли на такое действо прямо в центре столицы, говорит о том, что его размышления были близки к правде. Да, если смотреть со стороны местных, Геннадий Станиславович провалился, но, если взглянуть с моей, он сделал все, что мог и, возможно, даже больше. Противостоять магии контроля, не зная о ней, практически невозможно, а он сумел организовать сопротивление, скорее всего, очень могущественным врагам. По большому счету сейчас самый главный вопрос в том, догадался ли он, будучи мужиком умным, оставить где-нибудь те данные, что получил, и, если да, успеют ли ими воспользоваться те, кому они предназначались. Опа, уже приехали, что ли? Один из зависших над лесом жучков засек подозрительно медленно едущего вдоль леса серого потрепанного нижегородца. Такс, это точно не просто кому-то срочно в кусты приспичило. Окно машины открыто, и из него серьезно фонит магией. Видимо, неизвестные сканируют территорию и ищут метку, которую я поставил на тетрадь. Ага, почувствовали. Нижегородец остановился у нужного места, делая вид, что ему нужно по нужде. Один из пассажиров медленно отошел на 10 метров от дороги и, быстро оглядевшись, поднял добычу. Назад он возвращался бегом и едва запрыгнул в салон, как машина резко стартанула и тут же, визжа покрышками, развернулась. «Подберите меня на дороге в сторону Усмани!» Тут же крикнул я в рацию. «Серый нижегородец классика, номер 192-2». Машина примчалась через минуту, и в ней за рулем сидел Коля. «Гони!» — крикнул я. «Они уже в 3 километрах!» Двигатель взревел, и мы рванули следом за беглецами. «Феникс графу!» — тут же заговорила рация. «Они проехали мимо меня, жду, едем!» Через минуту впереди показалась стоящая на обочине неприметная черная машина. Коля остановился, едва не влетев в нее, а мне понадобилась секунда, чтобы пересесть. Дверь еще не захлопнулась, а мы уже мчались. Да, снаружи тачка была неприметной, а вот над тем, что под капотом, наши мастера поработали очень тщательно. И, по сути, это был усиленный гоночный болид. 3 километра впереди, подсказал я. Понял. Радостно крикнул Феникс и лихо обогнал сразу 2 попутные машины. Кроме нас на переднем сиденье расположился топор, а рядом со мной сидел рыбак. «Дмитрий Николаевич», — повернулся ко мне бородач, — «а может и нас научите вот так издалека за машинами следить?» «Научу. Как домой вернемся, напомните мне». «Договорились». Рыбак радостно потер руки. «А хочешь, я тебя водить научу?» Глянул на нас в зеркало заднего вида Феникс. «На все нет времени, и я поставил в приоритет магию», — поднял палец бородач. «Вон топора научи. У него все равно хреново колдовать получается. Во-первых, я-то водить умею», — хмыкнул Олег. «А во-вторых, почему-то, пока ты один этаж под зданием делаешь, я 3 успеваю. Да какие 3, максимум 2. Да и там грунт тебе всегда легкий достается». «Не имеет значения, какой грунт», — усмехнулся я. «Так, тихо. Они к развязке подъезжают. Так, свернули. На Липецк. Понял». Феникс обогнал очередную машину и на свободном участке втопил на полную. «Не гони так», — обратился я к нему. «Сейчас между нами 2 километра, так и будем держать. В теории, у них могут быть наблюдательные пункты вдоль дороги, и большая скорость привлечет внимание. Да и после вчерашнего могут быть полицейские посты на дороге. Так вы же их заранее увидите», — хмыкнул рыбак. «Это да, но все равно». Феникс сбавил скорость, и вскоре мы тоже свернули на шоссе, ведущие в Липецк. Доскональный допрос Юры стал давать плоды почти сразу. Не проехали мы и 20 километров, как преследуемые начали выкидывать фокусы. Сначала к ним пристроилась еще одна машина, и когда ни спереди, ни сзади никого не было, резко ускорилась и поравнялась с первой. Окна обеих были предварительно открыты, и произошла быстрая передача тетради. После этого вторая машина продолжила движение прямо, а первая свернула на одну из проселочных дорог. «Цель сменилась», — сообщил я. «Теперь это синий внедорожник». На этом махинации противников не закончились. Еще через 10 километров они свернули в сторону небольшого городка, но мы еще не добрались до съезда, как состоялась очередная передача, и грузовик, теперь везший тетрадку, снова направился к нашему шоссе. «Снова поменяли. Езжай прямо. Не больше 60 километров в час. Теперь они на грузовике с зеленой кабиной, их там 8 человек. «Понял», — кивнул Феникс. «Вот же осторожные падлы. Им это не поможет», — кровожадно оскалился рыбак. Грузовик выехал на шоссе и тоже двинул в сторону Липецка. Теперь мы находились в 1,5 километрах перед ним. Так мы ехали еще 20 минут, а потом гады снова свернули. «Разворачиваемся», — тут же скомандовал я. И уже через несколько секунд мы ехали в обратную сторону. «Снова смена?» – спросил Феникс. «Непонятно пока. Других машин не вижу. Да и дорога совсем узкая. Через лес к деревеньке какой-то ведет. Пока встань недалеко от поворота, они что-то замедлились». Грузовик неторопливо проехал еще с километра и остановился. «Черт, достают из кузова квадроциклы. Центровские? Нет, простенькие нижегородские. 2 штуки. Сели по 2 и уехали в лес. Тетрадь у тех, что уехали. Поворачивать? Нет, грузовик остался патрулировать то место. Мда, реально ребята понимают, что делают. Рыбак, топор, собирайте нашу малышку. Пусть наши враги и предусмотрительные, но и мы не пальцем деланные. Свинцы выскочили из машины и из лежащих там частей быстро собрали наш квадроцикл. «Езжайте в сторону Липецка», — скомандовал я топору и рыбаку, — «и передайте остальным нашим, пусть поставят по машине во всех возможных направлениях. Феникс, погнали». Торговец тут же прыгнул за руль байка, я сел сзади, и уже через полминуты мы въехали в лес. «Смотри», — крикнул через плечо Феникс, — «мы в лесу, а дождя нет». «Чудеса», — рассмеялся я, после чего открыл карту. «Такс, тут у нас деревеньки примерно через каждые 5-7 километров, но, если заморочиться, можно лесами их все объехать. И, наверное, в одной из них потом они сядут в очередную, надеюсь, последнюю машину. Ведь, если они и дальше станут хитрить, это уже будет за гранью паранойи». Мы двигались в 2 километрах от байков, и они, как и предполагалось, объехали все населенные пункты, при этом постепенно удаляясь от шоссе. Выкинув из головы все лишнее, я просто стал наслаждаться природой и хорошей погодой. Феникс, как всегда, вел очень здорово, а даже если ветка дерева или куста наносила удар, он сам его и принимал. Погоня заняла еще 15 минут, после чего преследуемые выехали на берег реки шириной метров 20. И там, блин, засыпанный ветками, их ждал большой плот.